Некоторые мысли были высказаны в прошлый разбор, но я еще все-таки вернусь к 16 стиху и 17. «Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не хитро сплетенным басням последуя, но бывши очевидцами Его величия. Ибо Он принял от Бога Отца честь и славу, когда от велелепной славы принесся к Нему такой глас: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». И этот глас, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с Ним на Святой Горе». Здесь я вот что хочу сказать, что Бог, как правило, посещает людей глубокими, большими откровениями тех, у которых впереди лежит трудный путь и трудные испытания. Я не помню, я в прошлый раз эту мысль оценил или нет, но сегодня я хочу сказать, мы очень часто хотим, чтобы Бог был к нам близок, чтобы нам говорил, нам открывал что-то. Но, как правило, это бывает для тех людей, у которых впереди лежат тяжелые битвы. И все те, кто когда-либо получал какие-то большие откровения, или был восхищен, или был в выступлении, как правило, их жизнь очень тяжелая. В каком смысле слово «тяжелая»? Может быть, не в том, что они голодали, может быть, не в том, что были в скитаниях. Они вели очень жестокие войны с дьяволом. И в их жизни бывали такие испытания, которые, наверное, если бы пришли без этих откровений, которые Бог укреплял, они бы просто-напросто не устояли. И вот здесь было вот эти откровения даны тем людям, которые пережили в своей жизни очень большую духовную катастрофу. Смотрите, насколько все-таки сильно жизнь стесняет людей. Все апостолы, они были рядом со Христом. Они пережили большие благословения. Из Его уст они получали учение. А Христос есть и говорил. То Он говорил, освящая полностью вопросы. У Него, наверное, не было, как у меня. Я что-то хотел сказать, и что-то упустил. И когда жизнь стеснила, насколько трудно верить бывает. Вы помните, что было с ними? «Поражу пастора, и расщевится овцы стада». Вы думаете, для чего Господь этим ученикам открывал такие великие тайны? Чтобы они знали, за что они держатся, за кем они следуют. И тем не менее, вот как нам мешает наша голова. Очень часто голова конфликтует с верой. По разуму это невозможно, мы говорим. По рассуждению тупик. У веры тупиков нету. И мы очень часто переживаем столкновение веры с нашим разумом, с нашими мыслями, с нашей совестью. И этот разум нельзя было просветить сразу. Даже апостолам Христос говорил. Говорил, что пойдет на крест. Но когда его взяли, то все рассеялись. Каждый побежал в свою сторону. И даже когда он воскрес, говорили, что он воскрес, то говорит, им не поверили. Помните? Оказывается, верить по-настоящему не так-то легко. Что я понимаю верить? То, что Бог есть, почти все верят. Боюсь сказать, что все. Вполне возможно, есть кто-то, кто и не верит. Но большинство людей верят. Но верить, что Бог есть, это не значит быть верующим. Верующий человек тот, кто не просто верит, что Бог есть, а служит Ему, исполняет Писание. Лучше сказать, старается исполнять Писание. Потому что вера без дел какая? Мертвая. Вера без дел мертва. Поэтому, для того, чтобы эта вера была крепкая, Господь настолько сильно утверждал учеников. И вот поэтому они впоследствии и подняться могли. Я оттеняю здесь две стороны. Для того, чтобы устоять, что надо. Первое, что здесь вот сквозит. Слышали, видели, надо иметь настоящее, живое общение с Богом. Книжного общения мало. Вера в чьи-то слова, она вначале может дать толчок. Но если ты в течение жизни не найдешь контакта с Богом живого, настоящего, ты просто не сможешь верить. Что случается с детьми верующих родителей? Сначала они верят. Им хватает веры отца и матери. А потом начинают становиться на свои ноги. И здесь начинается колебание. Они должны делать свой выбор. Родители, наверное, вы вообще знаете, что ваших детей в той или другой мере, или это было выражено очень резко, вот эти колебания, или они были какие-то скрытые, почти незаметные, но не у всех детей бывают. Потому что им надо становиться на свои ноги. Потому Христос обычно вводил людей в свои глубины. Он им открывал что-то, а потом делал. Но основная причина, почему они пали, они не могли полностью условий Господних выполнить. Как люди, как человеки. Как трудно человеку понять, что он просто-напросто человек. В самые последние минуты, перед этой глубокой скорби, когда Христа должны было взять и распять, они клялись. Помните это место Писания? Но мы обычно Петра вспоминаем. Но Петр просто был первым, потому он и попал. Вот инициатива наказуема, да? И всегда так было. Он попадал всегда. А ведь в Библии подобное говорили и все ученики. Ну, кто говорит, а я тебя никогда не оставлю. И Петр не лгал. У него тогда было такое расположение. У него было твердое решение. Он нисколько ни в чем не сомневался. Он просто не оценил свои силы. И вот это одна из проблем, почему в нашей жизни бывает так много ущерба и урона. Ну, все. Никогда и нигде. А потом раз и попался. Вот тут настолько такое интересное чувство, внутреннее состояние, что быть уверенным в Боге и на себя не надеяться. Вы знаете, вы, наверное, многие удивлялись сами себе, да? Когда приходили некоторые моменты жизни, вы их проходили, а после, осматриваясь путь свой, думали, ну как это я мог или могла? И обычно говорят так. Ну, говорят, если бы мне пару лет назад кто-то сказал, что я так сделаю, голову на колодку ложил бы, никогда не будет. А теперь вот не знаю, что делать. Вот это проблема номер один. Отвергни себя. Почему Христос и говорил? Когда ему говорили, что мы пойдем за тобой, то он говорил так. Отвергни себя, возьми свой крест, и тогда следуй за мною. И то следуй, не сиди. Не написано, что тогда сядь, и уже ты будешь почивать на лаврах. Следуй за мной, то иди. И вот здесь вот были на Святой Горе, видели или слышали, как Отец Небесный говорил, и открывали там этой Святой Горы Божией. Но когда жизнь взяла щипцы вот так вот, значит, что они стыдно было всем. Стыдно было всем. И к этому я еще напомню Иоанна Крестителя. Помните? Он указал своим перстом на Иордане, что вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Ему Бог сказал, на кого увидишь Духа, сходящего, как голубь, это есть крестящий Духом Святым. А потом, когда попал в тюрьму, да его родственник Христос, и не думает освобождать его, знаете, это же не просто и по плоти родственник. А вы знаете, как мы надеемся на родственников, да? Особенно, когда они где-то находятся в верхах и имеют какую-то власть. Тогда уже и хорошо, и свободно. И как человек, наверное, Ян так думал иногда. Может, если что случится, это же Сын Божий, ну неужели не поможет? Вы подумали, что? А потом пришло время, посылает учеников, говорит, идите спросите у него, это тот, кому надлежало прийти, или нам другого ожидать? А что с тобой сделалось? Как что сделалось? Не понимаю, что происходит. Ни за что попал в тюрьму, сижу, и выхода не вижу. А это был, говорит, вы помните, как Христос говорил об Иоанне Крестителе? Вы, говорит, не думайте, что это человек, который находится в мягких одеждах. Или это просто, такой, как вы. Истинно, истинно говорю вам, из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя. И вдруг идите спросите. Вы знаете, на что Христос обратил внимание? Он не сказал, идите скажите, что это я, пусть не ожидает друг. Он знал, что будет бесполезно. Говорит, пусть на дела посмотрит. Пойдите ему и напомните. Помните, что Христос говорил о чем? О том, что никто из людей не делал. Прокаженные очищаются, бесноватые освобождаются, мертвые воскресают, нищие благовествуют. И добавил, и блажен, кто не соблазнится о мне. Вот поэтому этот стих очень важный. Потому что это была опора своего рода. И уже это Петр писал, после того, как он пережил вот это падение. Вы же знаете, что он не до смерти Христа писал, не до своего, а уже после. Помнил. Жизнь. Знаете, для чего я это говорю? Чтобы кто-то из нас тебе сказал, я уже все. Хорошо, когда есть твердое решение. Но если оно только основано на своем твердом желании, пусть на 100% искренности сердца, но если не будет в этом вопросе упования на Господа, не устоишь. Как не устоял ни один из тех, кто ходил со Христом. Это невозможно, потому что мы имеем дело с дьяволом. Это Христос его изгнал с неба. И он, говорит, слетел оттуда, как молния. Просто его ковырнуло так, вот и все. А для нас это проблема часто бывает. Поэтому я еще раз обращаю внимание, если уже Господь что-то кому-то и глубоко говорит, то знайте, что будут серьезные испытания. Я не говорю, что вообще должны пасть. Я совсем этого не сказал. Но я просто напоминаю, что жизнь иногда очень суровая и жестокая бывает. И она испытывает нас до крайности, и Бог это допускает по некоторым причинам, и прежде всего для испытания. И при том, я уже 19 стих читаю, а то, что я уже и читал, и при том мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращайтесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. Но об этом мы говорили. Вы, наверное, помните, что я говорил об этом вернейшем пророческом слове. Это Библия вся, с ее прообразами, с ее событиями. Почему оно вернейшее, еще раз напомню? Потому что то, что мы называем прообразами, если мы правильно нашли что-то за прообраз, он полностью соответствует Евангелию. Вы нигде не найдете отклонения. И оно очень важно, это слово. Почему? Потому что, когда мы рассуждаем над евангельским словом, несмотря на то, что оно очень ясно написано, мы способны иногда не воспринимать этой ясности. Истолкуем одно слово по-своему, и теряется весь смысл. То когда мы смотрим события древнего времени, которые были пророчеством на будущее, то эти события нельзя истолковать по-другому. Вы помните, я вам говорил, что сегодня есть люди, которые утверждают, что Христос никогда в преисподних местах земли не был. Есть такие целые учения религиозные. Я не знаю, как только их назвать, христианскими или нехристианскими, но в той или другой мере они связаны со Христом, они убеждают, что Христос никогда не был в преисподних местах земли. Когда мы берем вернейшее слово пророческое, Ну, хотя бы то же самое время Илия, то мы знаем, что ковчег Завета Божия находился в Пятиграде Филистимском. Помните? 7 месяцев, полноту времени. И Пятиграде Филистимское его не могло удержать. Помните? Они дали жертву повинность, золотые вещи, и отправили: уходи. Страх и ужас был там. То вот Пятиграде Филистимское, филистимляне — это потомки Хама. Это где-то 5-е поколение от Хама. Хам первый грешник на земле был, прообраз дьявола. И ковчег Завета Божия находился в Пятиграде Филистимском. Поэтому если даже кто-то будет сегодня утверждать, что не был, мог привести научные доказательства, что этого не могло быть, то я, будучи берущим слово, говорю: был. Был. Вот вернейшее пророческое слово, выраженное не словами, а событиями житейскими, которые были в прошлое время, которые как события стали достоянием истории, как вернейшее слово пророческое, и сегодня живо и надо. И много других мест Писания можно брать, о чем я сегодня говорить не буду. Вот. Но я просто хотел бы, для чего я это говорю? Сначала я, во-первых, хочу, вот как здесь написано, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою. Если начать вот так произвольно толковать, можно так затолковаться, что не выйти оттуда. Это однозначно тоже. Но с другой стороны, нельзя пренебрегать ни одной строчкой Писания. Если сегодня нам непонятно, то кому-то понятно. Если она нам не нужна, она кому-то нужна будет. Для чего? Чтобы устоять в истине, чтобы знать ее, и чтобы где-то можно было вырулить на прямую дорогу. Зная прежде всего то, 20 стих, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою. Ибо никогда пророчество... Это уже идет речь о тех изречениях пророческих, которые и мы понимаем как пророчество, изреченное словом. Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. Поэтому, если оно было изречено Духом Святым, то только Дух Святой и может дать нам здравое понимание этого пророчества. Нашего разума для расшифровки оказывается очень мало. Да и вы сами знаете, уже не надо говорить о больших пророчествах, можно только вспоминать, как вы в прошлое время читали Библию и Писание. Оно было совершенно непонятно. И говорили: читать читаю, а понимать не понимаю. Если только, конечно, были искренны сами перед собой, потому что в гордости можно не понимать и заявлять, что понимаю. Это почему-то вы только вы понимаете, а мы уже такие глупые, что не понимаем. А потом слушаешь, что он мямлит, и думаешь: кто тебе знает, что тебе и говорить. Заблудился в двух соснах и доказываешь, что это я заблудился. Но бывает же такое. Поэтому Библия прямо говорит. И мы сегодня не столько базируемся на том, кто что говорит. Мы базируемся на Писании, так написано. И мы это в своей жизни на опыте узнали, что да, действительно, так написано. Сколько раз бывало, когда вы читали, читали и не понимали. Потом раз, как глаза все равно открыли. Как это не понимать? И вот какие мы интересные люди. Сами читали, читали, не понимали. Потом раз — открылось. Начинаем говорить другим тоже: ну как это ты не понимаешь? Уже забыл, что сам не понимал. Вот у нас такая короткий разум и короткая память. Да и мало того, что удивляемся, но еще и возмущаемся. Ну как это ты не понимаешь? Вы знаете, трудно понимать Писание, если Дух Святой не начинает работу в сердце. Кажется, человеческим языком написано, русский язык, построение предложений самое обыкновенное, а не воспринимается. Почему? Библия отвечает на этот вопрос. Потому что Бог века сего ослепил у них умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования Христова о славе Божией и так далее. Я никогда не забуду, когда Бог просто показал, как эта тьма действует на разум. Может быть, я когда-то вам говорил, но я уже сам забыл начало, что было. Но помню только одно, что дьявол приступил. И когда я узнал, что это дьявол, вот, во имя Иисуса Христа, он как дохнул вот этим духом. И я думаю, а что дальше говорить надо? И такие мучительные рассуждения, как будто я решаю тяжелую задачу. Как будто я стихотворение сочиняю. Вот настолько тяжело думать. И нашел одно слово «сгинь». Не нашел «выйди вон» или «пойди вон, сгинь». Но правда он сгинул. По крайней мере, мы никогда так не говорим. Во имя Иисуса Христа сгинь. Или пропади. Настолько было такое давление, не соображаю, чем кончить надо. Кажется, все сказал, осталось одно слово. Знаю, что одно слово, думаю, Господи, какое слово еще надо сказать? Поэтому неудивительно, что люди, которые попали под такое сильное влияние дьявола, они просто-напросто как непробиваемые. Ты ему говори, а он не понимает. И это касается не только неверующих, но касается и верующих. Вы помните, я вам говорил, что учеба может быть большим благом и большим вредом. Если правильно учили, это благо большое. Если неправильно, парализовали разум. Когда-то, помню, мне пришлось ехать с одной сестрой, то есть баптистов было, несколько раз говорили о крещении Духом Святым, и я обычно, если человек не хочет говорить, я тебя просто не поднимаю. Когда появится желание, тогда будем говорить. А навязываться и сказал раз нет, сказал два нет, все, есть о чем говорить без этого. Как-то получилось так, я ехал куда-то в собрание, и она домой ехала. Как раз в вагоне мы встретились. Сели рядом, и она сама начала этот вопрос. Раз уже сама начала, начинаем беседовать. О Духе Святом, когда он в сердце вселяется, и так далее, и так далее. Вот я ей читаю место, что, помните, 8 глава Деяния Апостолов, я уже не помню точно, какие стихи, но помню, когда самаряне приняли Слово Божие. Они приняли водное крещение, они стали учениками. И когда апостолы узнали, что, самаряне приняли Слово Божие, то они послали к ним Петра и Иоанна, чтобы они о них помолились, чтобы они получили Дух Святой. Я ее спрашиваю. А там еще даже можно подметить, он еще не сходил ни на одного из них, который был крещен во имя Иисуса. Я ее спрашиваю. Они покаялись, были спасенные, имели... Но Дух Святой на них сходил? Сходил. Я говорю, читай. Читает. Что Дух Святой не сходил. Сходил или не сходил? Сходил. Я говорю, читай. Они послали, чтобы они приняли Духа Святого, ибо они не приняли. Читает. Сходил или не сходил? Сходил. Говорю, все. Я говорю, я сдаюсь. Я немножко с юмором сказал, сдаюсь. Читает, что нету, и говорит, есть. Я не думаю, что она лгала там. Настолько паралич разума. Когда вы вложили учение чуждое, и вы его приняли за истину, вы не сможете свободно мыслить. Будете подгонять все под то, как вы понимаете, как вас научили. Читаем вторую главу. «Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители, которые введут пагубные ереси, и, отвергая искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель. И многие последуют их разврату, и через них путь истины будет в поношении». Господь писал вот эти слова через апостолов, то он тут пророчески открывал, что будет в дальнейшее время. И никогда не скрывал, что в народе Божьем будут разномыслия и разногласия. Хотя разномыслие и разногласие – это еще не лжеучительство. Вот здесь написано: «Были лжепророки в народе, и у вас будут лжеучители». Это очень серьезный вопрос. Во-первых, что еще хочу сказать с этого места? Оно будет не связано с этим текстом. Особенно, когда дело касается сегодняшнего служения Богу. Когда говорят, что сейчас пророчества не надо, и его нету, что вообще ложные, вы поймите одно. Лжи не надо там, где нет истины.